На краю света. Сентябрь 2010-го, 30 января 2011 года, Новая Зеландия. Я разбираю свою коляску. Все мое нехитрое хозяйство разложено на пластиковом чехле. Обе оси, болты, хомуты. Моя аптечка, одежда, обмылок, маленькая игрушечная лошадка Лори и молоточек, который помогал мне вбивать в землю колышки для палатки. Несколько килограммов вещей, сопровождавших меня ежедневно на протяжении этих 10 лет. Чтобы хоть немного успокоиться, я беседую с ними, как с родными детьми. «Не переживайте, мои маленькие, я всех вас довезу обратно домой». Я слышу, как в гостиной тихонько переговариваются, стараясь не побеспокоить меня, Адриан и Дезма. Их удивительная деликатность тронула меня куда больше, чем все то внимание, которым они окружали меня на протяжении нескольких последних недель. Эту новозеландскую пару я встретил в Катманду, в Непале. Она — веселая хохотушка. Он очень замкнутый, скрывающий со своей напускной серьезностью и сдержанной улыбкой невероятно доброе сердце и душевную открытость. Благодаря им, моим новым друзьям, я совершаю переход по территории Новой Зеландии под патронажем организации «Бернардос», занимающейся проблемами детей и подростков. Примечание. «Бернардос» – британский детский фонд, основанный ирландским доктором Томасом Барнардо в 1866 году. Сегодня его филиалы успешно действуют в Великобритании, Ирландской республике, Новой Зеландии и Австралии. Конец примечания. Поэтому заключительная часть моего марша мира превратилась в бесконечную череду встреч и праздников. Я продвигаюсь в окружении величественных гор, зеленеющих долин и живописных ущелий, иду по белым песчаным пляжам, и везде меня принимают как очень важную персону, непременно представляют мэром городов, приглашают в школы, где я рассказываю ребятишкам о своем путешествии. В пригороде Окленда в мою честь провели невероятно красивый обряд в традициях маори, в ходе которого специально для меня исполняли хак. Ритуальный танец в сопровождении певцов и музыкантов. Дирижировал ими мэр городка, облаченный в национальный костюм. Это было такое непередаваемое зрелище, что от эмоций я даже расплакался. Целых 3 месяца я шагаю по этим краям, не задумываясь о будущем, искренне наслаждаясь спокойствием и умиротворенностью этих экзотических мест. Но однажды вечером тревога все-таки выбралась на поверхность и парализовала мою душу. Я счастлив вернуться домой. Тем более, что последние 2 года были просто бесконечными. Я невероятно соскучился по Люси и чудовищно устал. Но время от времени мне просто страшно. И сейчас по дороге в аэропорт я от нетерпения и переизбытка эмоций притопываю ногами, как маленький. Примечание. Маори, коренное население Новой Зеландии. Конец примечания. Рейс NZ-84 авиакомпании Air New Zealand, которая любезно подарила мне этот перелет, поднимается в воздух через 20 часов. «Дыши, Жан! Давай, дыши!» Адриан не перестает смеяться и подшучивать надо мной, а в моей голове крутится только одна мысль. Я обошел земной шар кругом, кругом, я, и теперь я возвращаюсь домой. Находясь в невероятно взвинченном состоянии, я буквально влетаю в зону регистрации своего рейса, и только здесь с ужасом понимаю. Я забыл не то, что расцеловать моих новозеландских ангелов-хранителей, но даже просто попрощаться с ними.